Глава 17. Понедельник, 19 апреля. Эль-Ойо Авизор. Военное положение в стране. Его объявил Куэвас по истечении срока, выдвинутого им ультиматума. Также в Ля-Милагрос введен комендантский час. Любое общественное мероприятие, собрание или деятельность, подразумевающая участие более 3 человек, требует получения предварительного разрешения полиции. Как во времена самых суровых репрессий, Куэвас вывел войска на улицы. Поутру Ля-Милагрос походил на оккупированную территорию. Люди в униформе покинули казармы, чтобы прочесать весь город. Они заходили в каждый бар, офис или магазин, требовали документы и при малейшем подозрении задерживали людей. В действиях властей просматривался почерк, напоминающий о самых мрачных временах Санта-Моры. О самом начале правления Куэваса, когда его временное правительство начало устанавливать в стране диктатуру. В 8 часов утра Агустин столкнулся с тем фактом, что медикам и пациентам в очередной раз придется сосуществовать с дестабилизирующим, особенно для больных с психическими расстройствами, присутствием вооруженных людей с угрюмым видом и не слишком учтивыми манерами. Доктор Монтильяно не зашел в ординаторскую, как обычно, по понедельникам. В этот раз он направился прямиком в кабинет при морге, нашел отчет о вскрытии Марио Фосси и вернулся в свое отделение, чтобы как следует его изучить. Он несколько раз перечитал заключение врача, вникая в детали, подтверждающие, что смерть наступила в результате утопления. Не было никаких явных признаков борьбы, ничего из ряда вон выходящего. Следы на щиколотках свидетельствовали о том, что вскоре после погружения он запутался в водорослях и, несмотря на попытки освободиться, так и не смог вырваться из их цепкого плена. Спустя не менее 4 часов его тело было обнаружено все еще во власти злополучных растений группой аквалангистов, опустившихся на дно для его поиска. Ничто не указывало на возможность насильственной смерти, но Агустин не сдавался. Он проверил каждый из показателей, проанализировал данные из лаборатории, ознакомился с описанием внутренних органов и результатами гистологического исследования тканей легких, рассмотрев каждую фотографию и прочитав каждое предложение, дабы что-либо обнаружить. К полудню ему ничего не оставалось, кроме как признать, что все подтверждает гипотезу смерти в результате несчастного случая. Клиническая картина утопления была налицо. Неужели, несмотря на все эти данные, Марио был убит? Агустин почувствовал, что его голова соображает с трудом. Он собрался на обход. Возможно, это поможет ему развеяться. Новая информация немного уляжется в его голове, и он сможет что-либо найти при повторном изучении документов. Раньше работа помогала ему отвлечься, но не сегодня. Останавливаясь перед каждой больничной койкой, он осознавал, что не уделяет должного внимания пациенту, так как мысленно возвращается к числам, формулировкам и изображениям из отчета о вскрытии. Правда, никто не заметил этого, кроме его самого и Розетты. Она моментально поняла, что с ним было что-то не так. «Фиглио!» — воскликнула она, едва он поздоровался с женщиной. «Что с тобой стряслось?» «Со мной...» «Ничего, Розетта. Почему вы спрашиваете?» «Потому что я твоя мать. И знаю тебя даже лучше, чем себя. Ты можешь забыть, кто я, но я никогда не забуду. А когда сыну холодно, то мать пробирает до костей». Агустин не мог поверить своим ушам. Как женщина могла заметить то, о чем другие даже не догадывались? Для пользы пациентки он решил отдать должное ее интуиции. Она не заслужила другого отношения. «Проблема, Розетта», — ответил он. «Расскажи маме, Фиглио». Агустин больше не смог играть свою роль. «Умер мой лучший друг», произнес он, и две крупные капли скатились по его щекам. Розетта достала из-под подушки платочек и вытерла ему слезы. Затем она погладила его по голове и спросила, он был молодой? «Моего возраста». «Ох, жива ли его мать?» «Нет, Розетта, она умерла много лет тому назад». «Как ей повезло», — сказала старушка, и через некоторое время продолжила. «Ты представляешь, что бы она чувствовала, если бы оставалась в живых? Я бы не смогла жить дальше». «Мой папа был прав. Твой дедушка всегда говорил, что очень тяжелые испытания ложатся на плечи лишь тех людей, которые в состоянии их вынести. Я, например, смогла пережить голод и работу в поле, лихорадку и операцию по удалению камня из желчного пузыря, но если бы я потеряла тебя, то я бы умерла. Я не вынесла бы, если бы с тобой что-то произошло. Розетта сделала паузу, и ее губы вновь растянулись в милой улыбке. Поэтому я хочу быть здоровой, потому что я знаю, что пока я жива, с тобой ничего не случится, понимаешь? Агустин тоже улыбнулся и поцеловал руку, которая гладила его щеку. Конечно, понимаю. К слову, о здоровье, как там наше ухо? Помните, что нельзя его мочить? Зачем я буду его мочить, если твой друг сказал мне этого не делать? Он пригрозил мне, что если вода попадет внутрь, я могу оглохнуть. Я старая, но не дура. Внезапно слова пожилой женщины отозвались в его голове, будто удар гонга. «Если вода попадет внутрь, я могу оглохнуть». Будто выхваченный вспышкой фотоаппарата, в его памяти возник один из снимков тела Марио, сделанный им во время вскрытия. «Мне пора идти, Розетта, у меня срочный вызов. Увидимся позже и... спасибо». В 2 часа дня Агустин приехал в офис «Эль Ойо Авизор». Сначала они договорились встретиться под конец рабочего дня, но затем врач перезвонил, чтобы перенести встречу на более раннее время. Представившись на ресепшн, он поднялся по лестнице и направился к рабочему месту журналиста. Он был встревожен своей находкой, и ему не терпелось поделиться с Пабло Годеем. Журналист разговаривал по телефону. «Он рассвирепел, брат, рассвирепел», — говорил Годей, делая врачу знак, чтобы тот сел. «Да-да, остаемся на связи, на случай, если будут какие-то новости. Я думаю, что пока надо подождать, конечно». Журналист повесил трубку. «Я удивлен, что ты позвонил так быстро. Ты перечитал отчет о вскрытии?» «Да, и не один раз». «И?» «На самом деле, это не бог весть что, но я уверен, что это улика». «Что ты нашел?» «Речь скорее о том, чего я не нашел». Агустин открыл конверт и достал 2 фотографии тела Марио на прозекторском столе. Это были 2 профиля, вид его опухшей головы справа и слева. «Видишь?» — заключил Агустин. — Ничего нет. — Не понимаю, — отозвался Пабло Годой. — А что там должно быть? — В ушах. — В ушах нет берушей. — Это непременный аксессуар для занятий дайвингом? — Как сказать, — ответил врач. — Если у тебя отит с повреждением барабанной перепонки, то да. — Ага, — промолвил Пабло. — И что же? — У Марио был отит, который он не долечил. На самом деле он принимал антибиотики. Может, это ничего не значит для тебя, но Марио был врачом. Если честно, я не могу взять в толк. Врач никогда не станет погружаться в воду без берушей, страдая отитом. Если, конечно, он не хочет лишиться слуха, — пояснил Агустин. Ты понимаешь, к чему я? Сейчас все стало немного яснее. А он знал, что у него отит? Естественно. Мы говорили на эту тему, и я сам посоветовал ему закапывать капли. Значит, хорошо зная своего друга, я могу утверждать, что он полез в воду не по собственной воле. Покинув редакцию «Эль Ойо Авизор», Агустин поспешно вернулся в больницу. Ему предстояло навести порядок в своих мыслях и найти ответ на многие вопросы, прежде чем Каролина закончит ночной выпуск новостей, и он сможет с ней переговорить. Агустин не сомневался, что если Каролина Гихару узнает перед эфиром, что смерть Марио могла быть убийством, то нарушит любое данное ему обещание из-за соблазна первой озвучить новость. Кто убил Марио и почему? Агустину не удавалось отвлечься от этих вопросов даже на секунду. Настало время попытаться восстановить события. Проанализировав ситуацию с учетом новых данных, он пришел к выводу, что перед ним было практически идеальное убийство, мастерски выполненное опытным исполнителем. Агустин взял все фотографии и спустился на первый этаж. Он попросил у секретаря ключи от актового зала и вошел внутрь. Там он сможет рассмотреть в мельчайших подробностях снимки трупа Марио, сделанные судебным врачом. Одну за другой Агустин помещал фотографии в проектор, а затем разглядывал их на экране в увеличении. При этом он чувствовал, что его боль тоже увеличивается. Он воспользовался ограниченными ресурсами проектора, чтобы приблизить отдельные части тела — уши, рот, глаза, затылок, руки, щиколотки. Щиколотки. Именно там зияли раны, полученные в результате борьбы аквалангиста с водорослями, которые удерживали его на дне. Почему он не использовал нож дайвера? Было абсурдом думать, что Марио, погружавшийся под воду на протяжении стольких лет, перепугался и в отчаянии забыл о том, что мог перерезать водоросли ножом. Возможно, Агустин был близок к разгадке. Марио никогда бы не стал нырять без своего ножа. Очевидно, что если убийца хотел инсценировать несчастный случай, то он прежде всего позаботился бы о том, чтобы у жертвы не было ножа. Агустин рассмотрел остальные фотографии. Но нет, нож был на месте. На снимке правой стороны тела был отчетливо виден грузовой пояс, а на нем нож в чехле. Агустин ни на шаг не приблизился к решению головоломки, которая становилась все более запутанной, если у друга с собой был нож. Почему он им не воспользовался? После мимолетного разочарования Агустин осознал, наличие оружия в чехле было гораздо более красноречивой уликой, чем его отсутствие. Марио не воспользовался своим ножом, потому что не смог. Очевидно, что, оказавшись в воде, он уже не мог бороться за свою жизнь. Таким образом, оставалось только два варианта. Его опутали водорослями, когда он был в бессознательном состоянии, вероятно, под действием наркотиков, или его утопили другим способом, и только потом поместили его тело в заросли водных растений. Так или иначе, это подтверждало версию убийства. Монтильяно собрал все фотографии, выключил проектор и вернулся в свое отделение. Он убрал в свой чемодан снимки ушей, щиколоток и грузового пояса Марио. В связи с последними событиями он замечал за собой некоторые параноидальные идеи. Он не оставит эти фотографии в больнице. Если Марио был прав, и боевики наведались в клинику не ради Сарсалеху, а с целью похищения медицинских карт, то история вполне могла повториться. Возвращая остальные фотографии обратно в архив морга, Агустин позвонил Пабло Годою, чтобы назначить новую встречу. «Плохи наши дела», — заключил Годой, наливая Агустину кофе. Из окна его кабинета можно было заметить, как на глазах пустела улица перед началом комендантского часа. «Их дела не лучше», — Агустин вспомнил одну из любимых шуток Марио. «Ты, наверное, согласен, что надо что-то делать». «Да, но мне кажется, что мы зашли в тупик. У нас нет сомнений в том, что Марио был убит. Но я не думаю, что нам удастся убедить кого-то из немногих оставшихся честных судей и полицейских, чтобы они занялись этим делом. Я мог бы попытаться настоять со страниц газеты, но отсутствие Беруши — недостаточное основание для открытия уголовного дела. Как бы то ни было, завтра я опубликую новость на первой полосе. Может, кто-то захочет поделиться с нами своей информацией? Или занервничает. Может, Куэвас решит действовать. — Ты напоминаешь мне Марио, — заметил Агустин. — Вы словно сделаны из одного теста. — Строить гипотезы на данный момент бесполезно, — продолжил журналист. — Мы должны попытаться в точности воссоздать последние дни Марио. — Это будет непросто, — ответил Агустин. — Но не невозможно. Я уверен, что ты тоже можешь внести свою лепту. Разумеется, мы были друзьями и работали вместе. Поэтому ты должен включить свою память и не отбрасывать ни одной из версий, включая предположение о том, что причиной смерти стало упоминание его имени в СМИ. Оба на время замолчали. Агустин вынул из кармана визитную карточку и протянул ее Годою. «Начнем с того, что привлекло мое внимание в день похорон. Ты можешь выяснить, кто это такой?» — спросил Агустин, указывая на имя Карлос Р. Он утверждает, что является другом Марио, но я посмотрю, что могу сделать. Открыв дверь своей квартиры, Каролина не смогла скрыть своего удивления. «Доктор Монтильяно, вы здесь без предупреждения, несмотря на комендантский час, с озадаченным выражением лица. Признаться, я обеспокоена. Должно быть, разговор будет не из приятных». Агустин решил сразу перейти к делу. Завтра в «Эль-Ойо-Авизор» выйдет статья о том, что существуют улики, свидетельствующие о насильственном характере смерти Марио Фосси. Каролина медленно прикурила сигарету и села. Она едва могла разобраться в шквале нахлынувших на нее эмоций. Она была потрясена самой новостью, рассержена из-за того, что она досталась Годою, и, наконец, сочувствовала Агустину, которому предстоит пройти через это тяжелое испытание. Пребывая в смятенных чувствах, она предпочла промолчать и позволить ему продолжить. «Я знал, что ты устроишь скандал, поэтому предпочел лично изложить тебе свои мотивы. «Я тебя слушаю», — ответила Каролина, пытаясь сохранить самообладание. Агустин вкратце рассказал ей о встречах с Годоем и своих открытиях при повторном изучении отчета о вскрытии, а затем подытожил: «И я поделился новостью с Годоем, потому что я сделал эти находки благодаря ему». «Это единственная причина?» — поинтересовалась Каролина. «Нет, еще я не хочу впутывать тебя в эту историю. Ты не должна играть в русскую рулетку. А именно ее напоминает вся эта грязная борьба за власть. Ты опять? Не знаю, осознаешь ли ты весь мужской шовинизм, который скрываешь под маской отеческой заботы? Нет, Каро, речь не об этом. То, что происходит, не шутка. Разве ты не видишь, что всех людей, имеющих какое-либо отношение к кандидатам, постигает одна и та же участь? Если смерть бывшей жены Кассероса тебя не остановила, то теперь ты должна задуматься. Я умоляю тебя, Каролина, не вмешивайся в политику. Ты знаешь, что это невозможно. Я веду новости. Моя передача информационно-политическая, и я должна...» Внезапно снаружи послышался вой полицейских сирен, топот и крики. Каролина и Агустин выглянули в окно. Группа военных, патрулировавших город, проверяла документы у американских туристов, которые были немного навеселе. Они пытались объяснить подвыпившим иностранцам, что нельзя находиться на улице, так как уже комендантский час. «Похоже, тебе лучше остаться», — заключила Каролина. Патрульные немного возбуждены. Хотя на врачей и медицинский персонал не распространялся запрет на передвижение по городу во время комендантского часа, Агустин согласился. Каролина не знала про исключение, а он предпочел промолчать. Ночь, проведенная вместе по необходимости, позволяла им отказаться от поиска нелепых предлогов.